Однако хочу сообщить вам, что мой повар – отличный специалист. Может быть, вы слышали? Фриц Бреннер. Возможно, он не способен на импровизацию, но как исполнитель он безукоризненен. Всему прочему, он не болтлив. Я тоже. Я умоляю вас, сообщите мне рецепт. Боже милостливый, Берин чуть не уронил трубку и ошеломленно уставился на Вульфа. Вам? Тон его мне не понравился, но Вульф спокойно сказал. Да, сэр, мне. Могу добавить, что кроме меня и мистера Гудвина его никто не узнает. Бог мой, изумительно, вы действительно думаете? Я абсолютно ничего не думаю, я просто спрашиваю. Я могу заплатить 3000 долларов. Ха, мне уже предлагали 500 тысяч франков за него. Да, но это для коммерческих целей. Я же прошу его для личного пользования. Могу вам сообщить больше. Я согласился на это путешествие лишь в незначительной степени из-за того, что получил приглашение. Основной целью была возможность встретиться с вами. 5000 долларов. Я ненавижу торговаться. Нет, резко сказал Берин. «Ни при каких обстоятельствах?» «Да». Вульф задумчиво взглянул на свой живот и покрутил пуговицу на жилете. «Вы любите пиво?» «Нет», — фыркнул Берин. «Прошу прощения. Я хотел сказать «да, я люблю пиво». «Хорошо». Вульф позвонил проводнику, откинулся на спинку дивана и прикрыл глаза. Проводник явился, получил распоряжение и вскоре возвратился со стаканами и бутылками. Вульф сказал... «Я, очевидно, избрал неправильный путь. Даже раньше, чем я изложил свою просьбу, еще в то время, как я рассказывал историю, которую должна была польстить вам, у вас были враждебные глаза. Вы ворчали на меня. В чем же моя ошибка?» Берин поставил на стол пустой стакан. «Вы живете в грубой и несправедливой стране», — Вульф поднял одну бровь. «Вот как? Подождите высказывать окончательное суждение». Пока вы не попробовали черепаховый суп Мирленд или устрицы а-ля Ниро Вульф, приготовленный Фрицем Бреннером. Да нет, я говорю не об устрицах. Вы живете в стране, которая терпит присутствие Филиппа Ланцо. Вот как? Я не знаю его. Но ведь это он готовит помои в отеле «Церковный двор» в вашем собственном городе, Нью-Йорк. Вы должны знать его. О, прошу прощения, я, конечно, знаю его, поскольку он из вашего общества. «Мое общество? Ха!» Берин возмущенно поднял руки и потряс ими, как бы выкидывая в окно Филиппа Ланцо. «Ну уж, это отнюдь не мое общество!» «Прошу прощения, но он ведь действительно один из ваших членов!» Вульф наклонил голову. «Или вы считаете, что он недостоин?» Берин заговорил медленно сквозь зубы. «Ланцо достоин только одного — быть изрубленным на куски и скормленным свиньям. Хотя прошу прощения за свиней!» Вкус их мяса пострадает. Просто изрубленным на куски и сожженным. Берин поднял руку, как бы клянясь в правильности своих слов. Это говорю вам я, а я знаю его много лет. Он украл секрет королевского пудинга в 1920 году у моего друга Зелотти и претендовал на первенство. Зелотти хотел убить его, так он говорил мне. Он украл множество других вещей. В 1927 году он был принят в общество, о котором вы упоминали. Несмотря на мой протест. Его молодая жена, может быть, вы видели ее? Это Дина, дочь Доминика Росси из кафе Empire в Лондоне. Ваш друг Вукчич женился на ней, а Ланцо украл ее у Вукчича. Вукчич поклялся убить его. Жаль только, что он ждет так долго. Берин от избытка чувств потряс кулаком. Он собака, змея. Вы знаете Леона Бланка, нашего любимого Леона, одного из лучших? Вы знаете, что он сейчас пребывает в забвении, без дела и без репутации, в маленьком клубе в городе под названием Бостон. А вы знаете, что несколько лет назад наш знаменитый отель «Церковный двор» стал знаменитым именно благодаря тому, что он был шефом в тамошнем ресторане? Знаете ли вы, что именно Ланцо украл у него это положение? Инсинуациями, ложью и крючкотворством. Бедный старый Леон хотел убить его. Вульф пробормотал. «Трижды убитый Ланцо». «Сколько же смертей ожидает его еще?» Берин резко наклонился вперед. «И они сделают это. Я бы сам с удовольствием убил его». «Вот как? Что же он украл у вас?» «Он крал все и везде». Берин опять откинулся на спинку. «Я приехал в Нью-Йорк в субботу. В тот же вечер я отправился со своей дочерью пообедать в церковный двор. Мы прошли в салон, который Ланцо назвал курорт. Я не знаю, у кого он украл эту идею. Официанты были одеты в ливреи наиболее известных фешенебельных курортов – Ниццы, Ривьеры, Дель-Монте, Майами и тому подобное. Мы сели за столик, чтобы попробовать помой Ланцо, и что же я увидел? К нам подошел официант, одетый в ливрею моего собственного Сан-Ремо. Только вообразите себе! Я хотел кочить, найти его и задушить собственными руками. Он потряс этими руками перед лицом Вульфа. Моя дочь остановила меня. Она сказала, что я не должен позорить ее. Но мой собственный позор, разве он не имеет значения? Вульф одобрительно покачал головой, хотя трудно было понять, что именно он одобряет, своего собеседника или пива. Берин продолжал. Я взглянул на меню. 10 000 чертей! Вы знаете, что я там увидел? Надеюсь, что не ваши знаменитые колбаски, спросил Вульф. Вот именно, и напечатано крупной нонпарелью. Конечно, я знал об этом и раньше. Я знал, что Ланцо несколько лет назад решился на это подлое дело, но я не знал, что именно он подает под таким названием. Но вот вам, напечатано это название, да еще тем же шрифтом, как в моем собственном меню.